Глава первая. Какое лекарство нам необходимо? Чем тяжелее болезнь, тем более действенным должно быть лекарство. А поэтому нам необходимо в наше время крепкое лекарство против нашей развитой любви к себе. Какое различие есть между разумом и телом? Ведь оба желают получить ради себя. Земной разум желает получить ради себя на уровне мыслей, помимо прочего, выполнением всевозможных расчетов. Мысль — это первая фаза желания, расчет. Сердце уже тяжелее, чем мысль, дает форму чувству и ищет средства для исполнения. Есть намерение и усилие. Действием исполняется мысль и чувство руками и ногами, ибо намерение сердца может быть иным. Недостача — это движущая сила. Страдание является следствием неудовлетворенного желания. Это страдание есть недостача, а потому движущая сила, благодаря которой можешь сделать все возможное, чтобы получить наполнение. Когда ощущаешь страдание, войди глубже в себя и посмотри, в чем причина. Больной палец, потеря возлюбленной и тому подобное — это страдание, но это результат, а не причина. Смотри своим внутренним разумом глубже в себя, пока не увидишь источник данного страдания, истинное желание, лежащее в основе этой недостачи. Не убегай, а ищи, в чем же причина. И вот лишь тогда, когда найдешь, сможешь что-то предпринять. Каждый человек должен пройти так или эдак неизменное желание, чтобы прийти к своему внутреннему человеку. Все эти животные желания, желания животных наслаждений, можно использовать, задействовать. Они — часть существования человека. Но затем можно заниматься духовным. Почему? Зачем мне духовное? Это не сам человек избирает, хотя нам так кажется со стороны. Каждый человек обязан прийти к полной завершенности, совершенству, когда он придет к полному развитию всех тех созидательных сил, что ему даны при рождении. Никто этого не избежит. Если кто-то не желает духовного продвижения, то он ведет себя как маленькое дитя. Разве скажешь ребенку «займись чем-то серьезным»? Нет, ребенок хочет играться в игрушки, и нельзя на него за это обижаться. Также и взрослый человек, который еще играет в воображаемую действительность, живет в фантазиях. Но никто этого не избежит. И чем быстрее, тем лучше. Учение лурианской каббалы дает нам метод для скорейшего прихода к финишу. Как и в марафоне, один уже прошел финишную отметку, принял поздравления, отдыхает, почует себя напитками, ест, а другой... тот все еще бежит. Будешь изучать каббалу и знать инструкцию, придешь гораздо быстрее к завершенности. Все эти страдания не потребуется тебе пережить. Применяя метод учения, бежишь как бы впереди ударов судьбы. Но требуется время и усилия на построение правильного намерения, благодаря которому сможешь делать правильный выбор. Как может человек проверять уровень, состояние его собственных намерений? Как можно их оценивать в отношении личной цели? Рассмотрим это на примере. Два человека. Одному, Петру, нужны деньги, а другой, Иван, желает дать ему их взаймы. Но у Петра нет залога. Иван может дать ему ссуду в долг только из доверия. Тогда он может себе сказать: «Петр — мой друг, я люблю его, я доверяю ему и готов дать ему с удовольствием десятку». Его мера доверия составляет 10 евро. Другое отношение, когда Иван доверяет Петру и готов дать ему сумму в 100 евро в долг без залога. Вот настолько он ему доверяет. И еще одно отношение — Иван говорит себе: Я ему настолько доверяю, что готов дать половину всего моего имущества. Это уже значительная степень доверия. А представь себе, что тот не отдаст. То есть любовь друг к другу у него гораздо больше, и доверие гигантски выше, чем в предыдущих случаях. Но существует еще одно совершенное отношение. Иван доверяет ему на все 100%. Он готов все отдать, все, что имеет, без того, чтобы твердо знал и был уверен, что получит долг обратно. Вот это уже полное доверие и вера выше знания. Подобным образом и мы можем себя проверить, наше желание к духовному продвижению, ибо только эта последняя совершенная степень доверия принесет тебе оптимальный результат от работы с книгой. Готов ли отдать от себя? Это совершенно то же самое. Составляет ли твое доверие десятку? Не в деньгах, а в твоих силах, желаниях и всего, о чем полагаешь, что это ты. Готов ли отдать от своего «я» и насколько? Это означает, что я кладу себя, как зародыш, в утробу Матери Света и внутренне полностью доверяю. Сколько времени в неделю я готов инвестировать в личную цель? Не смотри на других. Ибо если направишь свой взгляд на других, то не сможешь ничего воспринимать из того, о чем здесь говорится. Изнутри мы связаны невидимыми нитями. Проверяй себя постоянно. Если говоришь «у меня сейчас нет времени» или «надо заплатить за квартиру, налоги», этим озабочены и тому подобным, то позволяешь определять твою судьбу извне. Если говоришь, что есть у тебя только четверть часа на кабалу, то вкладываешь себя в руки судьбы и позволяешь другим определять твой путь за себя. Обществу, начальнику, жене, детям и так далее. Себя можно всегда оправдать, говоря: «нет у меня сейчас времени, но на следующей неделе у меня оно будет». Не давай повлиять на себя извне, дабы смог больше времени тратить на развитие своего внутреннего мира. Это твоя жизнь. Дело касается только тебя. И вот тогда придешь ближе к самому себе. Так, чтобы не другие определяли твою судьбу, говоря «делай так» или «делай эдак». Есть два важных аспекта в изучении и применении каббалы в работе над своим оптимальным развитием. Изучение означает изучение внутреннего, то есть твоих намерений. Мы различаем качественные и количественные аспекты. Сколько времени в день, в неделю, в месяц занимаешься внутренним и с какой интенсивностью? Может быть и так, что кто-то занимается внутренним весь день, в то время как другой не имеет на это возможностей. Он занят заработками на пропитание, чтобы получить минимально необходимое для жизни. Возможно, что он в этой жизни не весьма расторопен, не очень ловок и быстр, не очень способен пихаться локтями. Ему требуется 12 часов в день, чтобы обеспечить себя и семью достатком. У такого есть, может быть, только четверть свободного часа в день или даже в неделю. Тогда ему понадобится учиться иначе, чтобы в этот короткий период времени достичь того, на что другой, занимающийся своим внутренним миром, тратит, скажем, 8 часов. По прикладываемым силам это выглядит так, если он искренне работает над собой, у него совсем мало свободного времени, но все-таки выкрадывает шанс в четверть часа. А потому четверть часа, которую он на это тратит, может вызвать больше воздействия, чем 8 часов у того другого. Так что это не поддается измерению в абсолютных величинах. То малое, что получил от природы, он использует до максимально возможного, так как по силам смотрит высший свет на человека совсем иначе, чем сам человек или другие. Мы смотрим на то, нас впечатляет то, сколько книг человек написал и сколько конгрессов посетил. сколько лекций дал и тому подобное. Но в истинной реальности, во внутреннем, считается только с направлением и степенью намерения и приложения усилия. Это относительные величины. Чтобы понимать каббалу, себя самого и ею правильно пользоваться, то есть чтобы помогала, надо выключить разум, себя изнутри сделать ничтожно маленьким. Иначе просто ничего не поможет. Не сравнивай то, что читаешь в данной книге, ни с чем, что уже знаешь. Каббала говорит не об этом внешнем мире, хотя пользуется словами этого мира. Это оригинальный метод, инструкция для пользования непреложными законами мироздания. Внешнее не имеет никакого отношения к каббале. Все можешь увидеть, услышать, пощупать и тому подобное своими пятью органами чувств, но каббала говорит только ко внутреннему человеку. Это искры света, приходящего из внутреннего, возвышенного мира. То, чему нас учит каббала, это только как прийти в соответствие с внутренним. Желаешь прийти к завершенности, совершенству, тогда должен привести свои свойства в соответствие с законами мироздания. Тогда поймешь свой внутренний мир и себя в общем и сможешь себя оптимально развить. Все находится только в тебе самом, чтобы прийти здесь, на земле, к своему полному совершенству.